Дом, в который была вписана квартира Демидовых, напоминал ажурный сросток кораллов с перламутровыми переливами отдельных блоков песчинок. 92-й квартирный модуль, способный к самостоятельному путешествию в любую точку земного шара, имеющий штуцерные устройства для подключения к любому дому, венчал северную ветвь коралла на высоте 30 метров. Лифт за минуту доставил гостя к стыку трех кристаллов квартир, и Берестов позвонил. Дверь открылась с мелодичным «Входите, пожалуйста». Из гостиной навстречу Ратибору вышла удивленная Анастасия в легком пушистом халатике с оранжевым эмканом «Оракула» домашнего расчетчика в руке. «Вы?» «С большой степенью вероятности», — поклонился Ратибор, принимая официально вежливое «вы» как линию поведения. «Извините, что без предупреждения. Проходите, я сейчас». Анастасия, смутившись, нырнула в одну из комнат, откуда донес ее голос. «Завтракать будете? Откуда вы знаете, что я еще не завтракал?» Ратибор прошел в просторную гостиную, отметив про себя, что квартира Демидовых похожа на его квартиру, как две капли воды. Мебель и пространственное оформление в таких квартирных модулях были конформными, то есть подстраивались под мысли и эмоции хозяев через домового, бытового компьютера. Обстановка и убранство комнат квартир Анастасии и Ратибора отличались мало, что говорило о совпадении вкусов. Две стены прозрачны, как и часть потолка, возле третьей стойка домового, столик со стопками белых, черных и зеленых карточек со стилонабором, с трансформируемым проектором и сувенирным эмканом консорт-линии. Два кресла. Четвертая стена, по сути, фасад кристалла библиотеки с нишей телеинформа. На полу нечто вроде шкуры белого медведя. Утопая по щиколотку в шерсти медведя, Ратибор прошел к столику и наклонился над стереофотографией. Анастасия Демидова в невообразимом костюме, держа за руку неулыбчивого молодого человека, парит на фоне лунного пейзажа. Цвет волос у нее на фотографии отличался от настоящего, да и разрез глаз казался иным, но, несомненно, это была Настя. «Нравится?» — спросила неслышно вошедшая хозяйка. Она уже переоделась в играющее огнями платье, модель «Северное сияние», и смотрела на гостя со смешанным выражением ожидания, любопытства, смущения и вызова. «Смотря к чему относится ваш вопрос», — ответил Ратибор. «Где это вас фотографировали?» «Второй Селена Парк? Не меня». Анастасия засмеялась, увидев, какое впечатление произвели ее слова на гостя. «Это мои отец и мать. Снимку более четверти века. Честно говоря, я вас ждала, Ратибор. Сама не знаю, почему. Сядем?» Они сели в конформные, прилаживающиеся к седоку кресла. Кухонный кип, приземистый и смешной, похожий на лемура, притащил поднос с кофе и слоеными тостами, прощебетал привычное. «Приятного аппетита!» Анастасия первой взяла чашку. Посматривая друг на друга, выпили по чашке ароматного кофе по-сибирски. Молоко, холодное как лед, отдельно. Сахар в виде прозрачных, лопающихся на языке шариков, тоже отдельно. Пока пили, четырежды срабатывал ВИОМ. Звонили подруги Анастасии, загорелые до черноты молодые люди, знакомые и приятели по работе. Длилось это до тех пор, пока хозяйка не скомандовала домовому отвечать, что ее нет дома. Потом кип уволок пустой поднос обратно на кухню. «А почему вы меня ждали?» — пробормотал Ратибор, почувствовав непривычное расслабляющее действие уюта этой комнаты в сочетании с дразнящей красотой хозяйки. Он не жалел, что направился сюда для выяснения тянувшегося вторую неделю хвоста загадок, однако начинать с профессиональных вопросов не хотелось. «Потому что вы не тот человек, который оставляет выяснение чего-то непонятного на потом». Анастасия улыбнулась. «А вам ведь многое кажется непонятным, правда? Кто такой Габриэль? Почему мы с ним просили вас быть осторожным? Откуда мы знали, что вам придется работать в погранзоне? Пожалуй». Ратибор вытянул ноги, и кресло услужливо подставило под его руки подлокотники. «Откровенно говоря, вы меня озадачили. Я не люблю недомолвок. Мне почему-то кажется, что я знаю вас давно, во всяком случае, встречал вас задолго до того, как Гордеев Акула представил мне вас». «О, да». Глаза девушки потемнели, лицо стало серьезным. «Вы правы, гораздо раньше. 5 лет назад. Моя мать работала в то время в ксенопарке Чернава, в Такла-Макан, и я прилетела к ней на открытие парка. А потом взбунтовались монстрозавры. Видимо, Ратибор не смог сохранить хладнокровие, потому что Анастасия запнулась. Пауза затянулась. «И вы там оказались в тот самый момент?» Пробормотала, наконец, овладев собой. Анастасия кивнула. Если бы не ваше появление, вряд ли мы сегодня разговаривали бы с вами. Мне было 19, а в юности первое впечатление всегда основано на эмоциях. Не влюбиться в вас было невозможно. Она снова улыбнулась. Лукавство, смущение, задор и предостережение странно смешались в этой улыбке, придающей лицу девушки с бровями крыльями неповторимый колорит свежести, нежности и чистоты. Не знаю, какое впечатление произведут на вас мои слова, но вы тогда действительно стали моим кумиром. Признание почему-то прозвучало, как перед расставанием, с затаенной грустью и сожалением, будто Анастасия знала, что будущего у них нет. Может быть, она знала и о Карелии? Наверное, знала. «А теперь?» — спросил Ратибор, выплывая из легкого нокдауна, чтобы хоть что-нибудь сказать. «Теперь?» — Анастасия засмеялась, однако в ее смехе почудилась Ратибору нотка растерянности, вдруг заставившая его поверить в то, что это не розыгрыш и не кокетство красивой женщины. «С тех пор прошло много лет, а вы почти не изменились, мастер. Такие вот дела». «Есть еще вопросы? Не по существу». «Это ситуация», — подумал Ратибор, пытаясь сохранить достойное положение вид. Он был ошеломлен и, несмотря на весь свой опыт и богатый пси-тренинг, далеко не сразу смог преодолеть замешательство от внезапного признания Анастасии. «Вопросы есть», — Ратибор откашлялся. «Хотя в ответ могу признаться, что таких разговоров не планировал и не ждал. У меня предложение. Не хотите сопроводить меня в ксенопарк? Нужно повидаться с одним серым приятелем». Анастасия не удивилась, словно знала, о чем идет речь. «Хочу. Только мне надо переодеться. Ваше желание предугадать сразу я не смогла». Она выпорхнула из кресла так, что вихрем взметнулась юбка, открыв сильные стройные ноги, и умчалась в спальню. И в это время в прихожей звякнул входной сигнал. Ратибор приготовился к шутливой фразе «Вы ошиблись квартирой, сударь», и проглотил язык. В гостиную вошел тот самый таинственный вещун, который сопровождал Анастасию во время визита к Берестову. «Весьма кстати», — сказал Ратибор, почти не кривя душой, встал навстречу. «Вы, Габриэль, простите, Грехов?» «Завидная память», — буркнул визитер. По-видимому, ирония в его речи была заложена изначально. «Рад, что вы живы». Он повернулся и прошел к двери в спальню. Позвал: «Стася». «Знаете, она переодевается», — вежливо пояснил Ратибор. Габриэль собрался войти, поднял руку, но что-то в словах Берестова заставило его оглянуться. Некоторое время они смотрели друг на друга, словно оценивая соперника. Теперь Ратибор мог разглядеть Грехова детальней. Рост 175, то есть на полторы головы ниже, и развит обыкновенно, но в каждом движении скрытая сила. Лицо смуглое, тонкое, нервное и в то же время неподвижное. Лишь глаза черные, глубоко посаженные, вспыхивают изредка мрачным огнем или усмешкой и оживляют каменный ландшафт лица. Серьезный парень и сильный, несмотря на видимую хрупкость. Судя по росту и сложению, весить он должен никак не больше 70. Почему же шаг его в таком случае намного тяжелее? В душе на мгновение шевельнулось сосущее холодное чувство. Не страх, нет. Ощущение дискомфорта, порожденное загадочной неординарностью незнакомца. Распахнувшаяся дверь спальни освободила Ратибора от роли ведущего. Вбежала Анастасия, одетая в белые шорты, блузон и сандалии с ремешком, обвивающим ногу до колена. «Ри! Вот совпадение. Мы говорили о тебе. Ратибор хочет...» «Я знаю», — перебил девушку Габриэль. «Ты мне нужна. Сейчас?» «Я обещала...» Габриэль мельком взглянул на Ратибора. «Это надолго?» «Ну, не знаю». Анастасия тоже взглянула на Берестова. «Час-полтора. Что-то случилось?» «Это терпит. Через полтора часа встречаемся в институте. Возьми у своего сахангирея время. Кое-что надо подсчитать». Габриэль, не оглядываясь, вышел. Наступила пауза. Хозяйка и гость смотрели на закрывающуюся дверь, потом обменялись взглядами. «Он всегда такой воспитанный?» — спросил Ратибор. «Не надо», — тихо проговорила Анастасия. «Не надо о нем так. Ты же не знаешь ничего. Кто-то обещал мне рассказать о нем все. Он твой муж?» На «ты» они перешли незаметно друг для друга. Анастасия закусила губу, нахмурилась. «Какое значение это имеет? Идем». «Я почему-то начинаю волноваться. Обычно Ри», — не договорив, она крикнула домовому. «Мы ушли!» И первой шагнула за порог. К Сенопарк в Такламакан, занимавший к настоящему моменту площадь 400 квадратных километров, жил своей жизнью, регулируя хорошо организованные потоки посетителей. И на первый взгляд ничего в нем не изменилось с тех времен, когда Ратибор имел счастье прогуливаться здесь с Карелией. Новые зоны обитания инопланетных животных, хотя и появились, но вписались в ландшафт парка незаметно, да и разглядеть их особенности можно было только вблизи. А еще на территории заповедника и иных форм жизни отсутствовал вольер монстрозавра. На его месте Ратибор обнаружил на металлической граненой колонне 10-метровую глыбу диабазы, срезанную и отполированную с одной стороны, памятник погибшим здесь работникам парка. Анастасия ничего не сказала своему спутнику, когда он в числе других посетителей простоял в молчании возле колонны несколько минут, только вздохнула, искоса посмотрев на него. Но как бы ни был Ратибор занят своими мыслями, все же успел заметить, что в отличие от него печаль Анастасии имеет другую причину. Центр обслуживания заходить не стали. Ратибор решил воспользоваться услугами инфора, полосатые столбики которого попадались изредка на перекрестках аллей. Но Анастасия, поняв намерение безопасника, потянула его за рукав. «Я знаю, где содержится ваш серый приятель. Это минутах в 9 на Маноре». Берестов остановился. «Знаете, ваша осведомленность перестает быть забавной. В мистику я не верю, значит, остается прямая информация. Откуда вы, сотрудник вычислительного центра Института внеземных культур, и ваш друг или муж, Габриэль, знаете о том, чем занимается в данный момент погранслужба и отдел безопасности?» «Я знаю об этом, поскольку знает Габриэль, а он...» «Догадываетесь, кто он?» «Какое это имеет значение? Кем бы он ни был, он не сотрудник отдела и не должен иметь прямого доступа к интроинформации. Он проконсул Синклита старейшин ВКС и знает все». В голосе Анастасии было столько убежденности, что Ратибор возражать не решился. «А знаете, сколько ему лет?» «Лет 50, прикинул Ратибор. «Может быть, 55. Ну и что?» «Ему 152 года. Неужели вы не изучили материалы по конструктору? Ведь Габриэль Грехов один из тех, кто участвовал в поиске, захвате и исследовании сверхоборотня, споры конструктора». «А о моем задании вам тоже сообщил Грехов?» — саркастически осведомился Ратибор. «Он знал об этом задолго до того, как заварилась вся эта каша с БВ. Не знаю как, но он способен предвидеть будущее, еще ни разу не ошибся. Вам еще придется консультироваться с ним, если он захочет, конечно. Однако более ценного источника информации по конструктору не существует. Посмотрим». Скепсис Ратибора не уменьшился, но спорить ему не хотелось. «Я считал, что свидетелей тех событий уже давно нет. Шутка ли? Прошло более века. Но если это правда, розыгрыш...» — рассердилась девушка. «Мы идем, наконец, смотреть серого или нет? В нашем распоряжении остался только час». Ратибор поцеловал пальцы Анастасии и усадил ее в кабинку Манора. Вскоре они вышли перед аркой с видимыми издалека мигающими зелеными шарами, под которыми при приближении к ним появлялось струящееся туманное полотно с текстом характеристики живущих здесь обитателей. «Псевдосапиенс. Серый человек, последний из представителей реликтовой формы жизни», — прочитал Ратибор. «Место обитания неизвестно. Обнаружен вместе со спорой реликтового разума 112 лет назад. Возраст около 3000 лет. Фитофаг. Энергетически независим. Метаболизм отсутствует. Эмоциональные проявления слабые, парадоксальные. Может быть опасен независимо от обстоятельств. Контакт запрещен». «Не понял», — произнес Ратибор, недоуменно перечитывая табличку. «То есть как-то отсутствует метаболизм? Каким образом у живого существа может отсутствовать обмен веществ? Он что же, не питается совсем? А если питается, то куда девает отходы? Серые люди способны питаться чем угодно, от металлов до электромагнитного излучения, и отходов у них не бывает». «Вообще-то здесь написано не совсем точно», — покачала головой Анастасия. «У них практически отсутствует лишь катаболизм. Анаболизм же, хотя и в малых масштабах, но есть. Катаболизм — совокупность реакции обмена веществ в организме, заключающаяся в распаде сложных органических веществ. Анаболизм — совокупность реакции на образование органических веществ. Их биология основана на металлоорганике и холодном ядерном катализе». «Откуда вы это знаете? Вы же не биолог». Анастасия пожала плечами. «Разве все решает образование?» Ратибор хмыкнул, с растущим интересом осмотрелся. В этом уголке парка посетителей почти не было. Лишь изредка проносились стайки детей в сопровождении воспитателей, да и то лишь для того, чтобы прочитать описание здешнего обитателя, да напиться соку в автомате. Ратибор, взволновавшийся по неизвестной причине, взглядом и спросил у спутницы разрешения и шагнул под арку. Обиталище серого человека ничем не напоминало внеземные пейзажи, присущие другим зонам парка. Зеленая лужайка с ручьем, буковая рощица, шпалеры кустарника выше головы человека, отграничивающие квадрат территории. Посреди лужайки небольшой куб строения с пирамидальной крышей, без окон, с одной дверью. Серого человека нигде видно не было. «Бедновато», — пробормотал Ратибор, останавливаясь и пробуя рукой возникшее упругое препятствие между двумя стенами кустов. Высота силового заграждения входа доходила до плеч. «Серым людям не нужен специальный бокс. Они приспосабливаются к любым условиям». Берестов покосился на Анастасию, выглядывающую из-за его спины, и снова хотелось спросить, «Вы-то откуда все это знаете?» Но передумал. Они прошлись вдоль невидимой ограды, выискивая единственного хозяина здешней райской кущи, однако все их усилия были тщетны, серый человек не появлялся. Разочарованные они остановились. «Что будем делать?» — спросила девушка, поглядывая на браслет видео, индивидуального инфора, соединяющего в себе все виды обрабатывающей, выдающей информацию. Компьютер, банк индивидуальных записей, часы, медицинский советчик и коммуникационный, видеорация, приемники теле- и радионовостей, микротехники. «А он здесь?» — хмыкнул Ратибор. «Может, уже в медбоксе, на профилактическом осмотре?» «Должен быть дома. Информатор сообщил бы, что его нет». «А зачем он тебе нужен?» «Это военная тайна», — пробормотал Ратибор, не зная, что сказать. Совет Железовского пообщаться с серым человеком пока не давал пищу уму. «Ну, если гора не идет к Магомету?» Он вдруг подпрыгнул, уперся ладонями в невидимое, упруго неподатливое нечто и перемахнул на ту сторону силового барьера. Тотчас же один из информаторов под аркой сменил зеленый цвет на алый и включил сирену. «Что вы делаете?» — испуганно ахнула Анастасия, но Ратибор, не обращая внимания на поднятую автоматом тревогу, уже шел к жилищу серого человека. Серый вышел из своей непритязательной избушки, когда безопаснику осталось пройти шагов 20, вышел и остановился, длиннорукий, весь обросший гладкой серой шерстью, с квадратно-конической головой, копирующей форму домика, в котором жил. Лицо словно циферблат старинного прибора, без носа, со щелью рта и квадратными глазами, без единого проблеска мысли. Ратибор замедлил шаг, потом остановился тоже. Автомат в это время выключил зудящую сирену, и наступила пугливая, вздрагивающая тишина. Долго, около минуты, они смотрели друг на друга. Землянин и серый человек, чем-то похожий на йети, снежного человека, каким его изображали в старину. Ничего нельзя было прочесть на лице этого существа, некогда жившего в симбиозе с конструктором. Оно было не то чтобы равнодушным, а вообще безжизненным, не имело выражения, как гладкая деревянная доска. И все же Ратибору показалось, будто в глазах серого мелькнул интерес. На ум пришло сравнение. В наглухо заколоченном пустом старом доме сквозь щель в ставне вдруг мелькнула сдвинутая занавеска и выглянул из окна кто-то притаившийся, настороженный и опасный. «Осторожнее, он просыпается!» — вырвалось у Анастасии. В следующее мгновение серый человек в прыжке преодолел разделявшее его и Ратибора расстояние 10 метров и сходу нанес удар несразмерно длинной рукой, неестественно вывернув локтевой сустав. Уже метнувшись в сторону, Берестов вспомнил материалы вековой давности, которые успел прочитать. Первая встреча людей с серым человеком началась точно так же, с драки. И точно так же, без всяких видимых причин. Анастасия снова вскрикнула. Серый человек развернулся всем корпусом и снова ударил, словно выстрелил сначала одной, потом другой рукой. Второй удар едва не достиг цели, и по волне ветра у лица Ратибор почувствовал всю мощь этого массивного и одновременно исключительно ловкого и быстрого, не по-земному гибкого и резкого существа. Он увернулся и в третий раз, и от четвертого удара тоже, все еще не пуская в ход свое знание приемов рукопашного боя, но так долго продолжаться не могло. Серый, как машина, продолжал наращивать темп и силу ударов, оставаясь с виду бессмысленно равнодушным, идиотски неуклюжим увольнем. «Назад! За барьер!» — — раздался вдруг сзади чей-то голос. От неожиданности Ратибор чуть не замешкался и получил оглушающую звонкую затрещину. Кулак Серого задел висок, и все же сказался каждодневный тренинг. Безопасник сделал сальто назад, приняв еще один удар по ногам, упал, перекатился, вскочил на ноги и попытался заблокировать сыпавшиеся на него удары и едва не закричал от боли. Показалось, что Серый сломал руку. И вдруг ураган ударов стих. Серый человек остановился, словно его выключили, и посмотрел за спину Берестова. Тот попятился, не выходя из стойки, потом оглянулся. Сзади подходил Габриэль Грехов, пристально глядевший на Серого человека. «За барьер!» — глухо сказал он, не взглянув на безопасника. Ратибор неохотно повиновался. За прозрачной стеной силового ограждения к нему подбежала Анастасия, в глазах которой тревога боролась с гневом и презрением. «Зачем вы это сделали?» «Не знаю», — помедлив, ответил Ратибор, поглаживая плечо и локоть. Боль уходила толчками, повинуясь привычным командам аутотренинга, но на душе было скверно. «Не думала, что вы так безрассудны. Он же мог вас убить. Знаете, сколько он весит? Более 200 килограммов. И все же интересно, откуда вы знаете такие подробности?» Хмуро поинтересовался Ратибор, глядя, как Грехов ведет к дому ставшего послушным Серого человека. «Это неинтересно. Мой отец работал с Серым около 5 лет, изучая его кожу. Он хотел, чтобы и у человека была такая же». У Ратибора что-то словно щелкнуло в мозгу. Он знал, что Андрей Демидов, отец Анастасии, занимался проблемой упрочнения человеческой кожи, но не знал, что ученый при этом пользовался материалами обследования серых людей. «Вы хотите сказать, что этот серый урод непробиваем?» Анастасия отвернулась, не ответив. Ратибор потерял интерес к происходящему, подумал вяло, как Габриэль узнал, что мы направляемся сюда, и каким образом он усмирил Серого. У него что, гипнотизатор в кармане? Над лесом просвистел пенас, на брещем сделал круг над местом действия и сел возле застывших людей. Двое молодых людей в оранжево-черных комби, работников ксенопарка, выскочили из кабины. «Что здесь происходит?» — спросил один из них, на ходу вытаскивая из пуговки на плече усик антенны, а из кармана на предплечье плоский микрофон. Второй же успел выключить поле ограждения и вошел в загон, приговаривая. «А вот этого делать не стоит, написано же, посторонним вход воспрещен. Читать не умеете? Или захотелось...» Он не договорил, останавливаясь. «Черт возьми, это вы учитель?» «Я», — обернулся Грехов. «Все нормально, Эдуард. Можете возвращаться, ложная тревога». Он сошел с лужайки на дорожку, миновал кустарник, пожал руки парням и бросил. «Пойдем, Настя». Анастасия посмотрела на Ратибора и, ни слова не говоря, догнала Грехова. Двое работников парка молча смотрели, как они удаляются и садятся в манор. Ратибор спохватился, сказал «извините» и направился следом. Грехов вдруг остановился, поджидая его, глянул из-под лобья. «В советах вы не нуждаетесь, насколько я вижу, но тем не менее рискну дать совет. Рискуя собой, не рискуйте делом. Пояснить?» «Боже, сохрани!» — пробормотал Ратибор. «Вы так добры!» «А паёк с неожиданной добродушной грустью», — сказал Грехов, обращаясь к Анастасии. «Паёк — молочный теленок, древнерусский. Он еще не научился отделять зерен от плевел. Может быть, ты поможешь?» Ратибор нахмурился, задетый за живое. «Я неплохой ученик. Если мне растолковать все с самого начала, а не объяснять икс через игрек. Что ж, прекрасно». В голосе Грехова прозвучала ирония. «Тогда еще не все потеряно, опер. Попробуй воспользоваться еще одним советом, наподобие тех, что давал комиссар Железовский. Слетай-ка ты на Омегу Гепарха, ту самую, по которой прошелся канал БВ. И посмотри, что осталось от звезды. Это будет для тебя по-настоящему полезная и поучительная вылазка. Только учти, времени у тебя, да и у всех нас, мало. Очень». «Почему?» — угрюмо удивился Ратибор. «До встречи БВ с солнцем еще целый год, целый», — усмехнулся Грехов. «Оперу Полундры не пристало мыслить категориями стажера. Год не 100 лет, к тому же этот срок подсчитан неверно. Вероятнее всего, скорость БВ в близком будущем резко возрастет. До связи, мастер». Проконсул нырнул в кабину манора. Анастасия еще несколько мгновений смотрела на Ратибора с какой-то непонятной тоскливой мольбой и